Глава 8. Выдыхаю, хлопаю крышкой ноутбука. У нас с Иркой всего 3 часа на сборы. Надо что-то наплести отцу, чтобы найти повод выбраться из дома. А еще вещи. Не выпустят нас из дома с вещами. В голову приходит очередная дурацкая идея родом из детства. Быстро сгребаю все свое барахло в сумку, с которой прилетела. Вещей реально немного, даже с учетом посылки, которую меня попросили передать. Ее размещаю в центр, обкладываю тряпками, чтобы ничего не повредилось. А потом иду к окну, открываю его и скидываю скарб. Скидываю филигранно. Так, чтобы сумка зацепилась за раскинувшиеся рогаткой 2 широкие ветки дуба. Даже боюсь предположить, сколько ему лет. Знаю только, что сколько себя помню в этом доме в свои приезды, столько раз он выручал меня и Ирку. Этот зеленый гигант, в детстве напоминавший мне героя из фильма про Фродо Бегинса, прикрыл не одну нашу пакость. Мы из дома по нему сбегали. И одежду скидывали, которая бы не прошла дресс-код отца, когда куда-то шли с сестрой. Да и, помнится, у меня была смешная юношеская интрижка с одним из охранников отца. Тоже дерево, так сказать, выручало. Он лазил ко мне по нему в комнату, пока Марго не запоймала и не подняла такой шум, что до сих пор плохо. Парня тогда резко не стало в окружении отца. А меня повели к гинекологу. Проверить, все ли там в целостности и сохранности. Это в 15-то лет. Как будто я была дура, не понимающая, что грань в таком возрасте переходить нельзя. Да и паренек знал, что со спичками нужно обращаться аккуратно. А тут даже не спички были, а целый склад с взрывчаткой в лице гнева моего отца. Вообще даже удивительно, сколько всего у меня тут происходило в мои нечастые приезды в Москву. И яркие ведь они были, запоминающиеся. Едва скинула сумку вниз, удостоверившись, что все хорошо, я решила было направиться в комнату к Ирке, но аж подпрыгнула от того, как затарабанили в мою дверь. «Александра, оденься и спускайся в гостиную, быстро!» Противный голос Маргариты прошелся по перепонкам. Я чертыхнулась. «Ну что такое? Отношения же выяснили. Поскандалили, облили друг друга грязью, запугали. Чего еще-то? Не могли же они как-то проследить мою покупку билетов? Да и вообще?» «Что там?» — раздраженно спросила через дверь мачеху. «Жених твой приехал», — произнесла она едко. Чувствовалось, как же все-таки Марго извлена фактом отказа Ири. «Не терпится, наверное», прикрыла глаза в панике. «Черт, почему так быстро? У меня же было несколько часов в запасе. Что делать? Нужно резко менять план». Судорожно бегаю по комнате глазами. Что мы имеем? Сумка снаружи, билеты куплены. В гостиной женишок, отец и вся его охрана. Что остается? Нужно спуститься, а потом втихую смыться. Позади дома есть маленькая лазейка, мертвая зона. Мы ее тоже в свое время с Иркой эксплуатировали. Осталось только с сестрой поговорить. «Хорошо, сейчас буду», — произнесла как можно более спокойно. Переодеваться не стало, много чести. Мои леггинсы и толстовка вполне себе сойдут. Еще и лететь в таком удобно. По пути на плаху быстро юркнула в комнату к Ире. Она сидела в полумраке, только лампа у рабочего стола горела. Она опять что-то шила. Расстроенная. Когда увидела на ее красных опухших глазах слезы, даже опешила. «Ты что это?» — спросила сипло. Ира на меня обернулась. «Уйди, Саш. Иди к нему. Он ждет». Я аж осела. «В смысле? Она обижена на меня? Из-за того, что...» «Ир, ты сейчас из-за черного на меня смотришь волком?» Она промолчала, только продолжала нервно метать стежки. Я прикусила губу. «Как так-то? За что там переживать?» Радовалась бы, что он в покое ее оставил. Сама же плакалась, что не хочет за него замуж. «А что ты хочешь?» — вскрикнула она истерически. «Как ты себе это представляешь теперь? Все будут обсуждать факт того, что он бросил меня. Никто меня теперь замуж не возьмет. Бракованная. Пальцем тыкать будут. Лохушку, которую жениха завидного сестра родная вела. Признайся честно, ты ведь изначально все спланировала, да? Черного захотелось. Потому и придумала ту аферу с клубом. Да какого черта я тебя послушала?» «Ир, это ты вообще сейчас говоришь или твоя мать? Ты себя хоть слышишь со стороны? Да только дура пойдет добровольно замуж за такого, как черный. У меня своя жизнь. Неужели ты решила, что меня может заинтересовать вот...» — развела руками. «Это вот все. Да вы тут существуете как растение, как планктон. Не может такое интересовать нормальную, самодостаточную девушку. И если хочешь, не собираюсь я замуж за твоего черного. Костьми лягу, от своей жизни не откажусь. Я вообще-то пришла сюда сказать тебе, что купила нам с тобой 2 билета на ближайший вылет до Стамбула. Полетели. Оттуда к нам в Египет. Поедем в пустыню к моим друзьям, время проведем шикарно, пока все не устаканится. И никому говорить не надо. Ты уже совершеннолетняя. Свои вещи я уже скинула в окно, дело за твоими. Сбежим через задний двор в щель в заборе, как раньше делали». «Никуда я не поеду», — пробубнила на себе под нос. «И тебе не советую. Хватит уже пыжиться и строить из себя смелую. Ничего ты не смелая. И ничего не сможешь сделать. Он тебя выбрал, вот и иди, почуй на лаврах. На самом деле это круто — стать женой самого влиятельного мафиози нашего города. И...» «Так, Саша, не нервничай, в ней сейчас аффект, — говорит. Ирка отходчивая, может быть, сразу не догнала. У тебя есть минут 40, пока я буду пылем в глаза пускать. Или ты со мной, Ир, или...» Выдохнула. «Прости, но дальше оставаться в этом вашем цирке я не собираюсь. Это нездорово, неправильно, странно и аморально. И твои рассуждения заведомо проигрышные. Не построить счастье на таком раболепном подходе, уж извини». Из комнаты сестры выходила вся в раздрае, горло скребло от боли и обиды. «Меня же выставили крайней, порочной соблазнительницей, жениха отбившей. А мне их жених в печенках». «А вот и Сашенька». Сладко пропел отец, но когда задержал на мне взгляд и увидел с пучком на голове и в неприметной серой домашке, аж пятнами пошел. «А ты на что рассчитывал? Вечернее платье надену?» «Уже надела, блин. Хватило». Почувствовала на себе тяжелый взгляд и непроизвольно подняла голову. Раньше, чем поняла, что не стоит. «Черный». Все тоже ироничное превосходство. Сейчас он хранил в себе тайну знания. Да, Даниил понимал, что я загнана в угол по его правилам в его мире. Но проблема была в том, что я не считала себя частью его мира и не собиралась играть по его правилам. «Прости, Даниил Феликсович, у Сашеньки не было времени переодеться к твоему приезду. Ты ведь обещал быть позже». «Позже, у меня дела в клубе», — усмехнулся он. Послал эту усмешку мне. На что намекал? «Опять пробы у него. Каков же гад». «Думаю, нет смысла тянуть. Простим Сашеньке». Сделал акцент именно на той форме моего имени, которую только что использовал отец. «Ее творческий беспорядок в прическе и одежде. То, что твоя дочь красавица, я и так имел возможность убедиться». Он подошел ко мне, преодолев 10 разделявших нас шагов. Его глаза горели. Торжествовал. Вытащил коробочку из кармана. Открыл. Марго сдавленно вскрикнула. На таких, как она, всегда крайне сильное впечатление производили большие блестящие булыжники. «Я рад, Немезов, что в песках Сахары скрывался такой чистый алмаз. Это большая удача, что я увидел Александру до того, как успел испортить жизнь твоей младшей дочке. И потому решили испортить ее мне?» Не смогла не отрикошетить я. Марго снова шикнула. «Как ее терпит отец столько лет, а?» Черный хмыкнул. «Мне кажется, ты подходишь мне гораздо больше», — произнес он снисходительно и поправил выбившуюся прядь за ухо, отчего я дернулась, ибо его прикосновение обжигало. «Да и вообще, нет ничего приятнее приручать и покорять строптивую. Обожаю необъезженных кобылок». «Какой урод! Он ведь преднамеренно унижал сейчас меня при всех, ставил на место. И не только меня, но и отца. Было понятно, черный упивается своим превосходством над стариком Немезовым. Их игра была явно в долгую, с кучей обид и ошибок прошлого. Они пытались породниться, но ненависть друг к другу никто не отменял. Внутри зрел уже не просто протест. Это был ядерный шар, который сейчас взорвется. Вся эта нелепая, но безвыходная ситуация, поджимающая время, абсурдность, помноженная на суровую реальность и потом еще более гротескная в своем исполнении. «А что вы скажете на то, Даниил Феликсович, если узнаете, что кобылка уже объезженная?» Я сказала это, и он реально произошел. Ядерный взрыв. Я даже физически почувствовала это изменение. Отец, Марго, Черный, оглушенные моим признанием. Каждый из них сейчас отдал Вселенной такую мощную взрывную волну, что меня аж качнуло. «Что? Что ты сказала, дрянь? Ты спала с мужчинами?» — заверещала Марго. «А я говорила, что моя дочь лучше. Она кристально чистая девочка, не то что эта прошмандовка».